Сразу видно старинные работы, сказала Вольская Булуа. Камень карата полтора, продемонстрировала она свои познания в драгоценностях. Три, поправил ее Сергей Николаевич. Он не выпускал из своих рук Нинину руку, рассматривая ее старое колечко с красными камешками. «Это тоже неплохое», — поспешила заверить Веренского Полина Семеновна. «Рубины». «У меня есть бриллиант», — сказал Сергей Николаевич. «Купил в Амстердаме. Правда, не очень дорогой, 20 тысяч. Но прекрасные огранки. Если ты хочешь, дорогая, я отдам ювелиру. Он вставит в это кольцо». «Что ты, Сережа, такой подарок?» — запротестовала была Нина. «О чем ты говоришь?» — покачал головой Веленский, снял с ее руки колечко с рубинами и положил себе в карман. «Ты должна выглядеть, как королева. Будешь выглядеть». Девушка расцвела от счастья. «Ну, я побежала на работу», — встала она. «Так не хочется расставаться. Я буду ждать и считать минуты», — поцеловал ей руку Сергей Николаевич. Мажарова вышла на улицу. Ей казалось, что все улыбается. Прохожие, деревья, дома. Ей вдруг представились такими ничтожными своя служба, мелочные заботы и хлопоты, которыми она жила до этих пор. Увидев очередь на автобус, пить полчаса в толчье через весь город, Нина решила добираться на такси, чего раньше не позволяла себе никогда. По дороге она то и дело поглядывала на подарок жениха. Зеленоватый прозрачный камень переливался всеми своими гранями. Проезжая мимо салона магазина для новобрачных, Мажарова проводила глазами витрину, где был выставлен манекен невесты в подвенечном платье и фате. «Свадебный наряд закажу Фаине Петровне, самый дорогой», — решила девушка. И погрузилась в мечты. И уже не «Волга» с шашечками везла ее по улицам Южноморска, а голубой «Мерседес» Сергея, Веренский говорил, что у него собственный «Мерседес», катил по Калининскому проспекту Москвы. И не на обрыдлую работу она ехала, а на очередной прием в посольстве, где в свете хрустальных люстр общаются почтенные мужчины в смокингах и женщины в дорогих платьях, увешанные драгоценностями. Среди них выделяется блестящая пара — она и Сергей. «Приехали», — вернул на землю Нину голос шофера такси. «Ничего», — мысленно говорила себе Мажарова, — «скоро кончится эта серая жизнь». Первым делом она положила в сейф кассы, взятые втихомолку деньги, и с облегчением вздохнула. Теперь все в порядке, тревоги и страхи остались позади. «Как вовремя подвернулась Крюкова», — подумала девушка. Недостающую сумму одолжила ей Полина Семеновна. Тетка подгребла все свои сусеки, как она выразилась, ради счастья племянницы. «Тетя Полечка», — заверила ее Нина, — «за мной самый дорогой подарок после свадьбы». «Ладно, ладно», — отмахнулась Вольская Валуа. «Для меня главный подарок — твое замужество, твое счастье». Зачем на самом деле нужны были Нине деньги, она тетке не открыла. Когда Мажарова показала своей подруге Вере кольцо с изумрудом и пригласила ее на помолвку, та обрадовалась. «Я так тебе завидую, Нинка, так завидую!» Антон все уши прожужжал про Сергея Николаевича. «Такой представительный и с положением!» «Значит, ты была у Антоши?» — спросила Нина. «Да. Отрывной парень». «Смотри, берегись!» — шутливо погрозила ей Мажарова. «Антон — известный Дон Жуан в городе». Вера усмехнулась. «На что ты намекаешь?» «Нет, со мной не пройдет». Между тем Вольская Валуа вела с Сергеем Николаевичем светский разговор, незаметно стараясь выпытать, сколько у него комнат, где дача, есть ли родня. Близких родственников у Веренского не было, а по поводу квартиры и дачи он сказал: Вот приедете погостить, сами увидите. Главное, Полина Семеновна теперь в доме будет хозяйка». «Что верно, то верно», — согласилась Полина Семеновна. Ей льстило, что Веленский говорил с ней запросто и вообще не заносился. Сергей Николаевич рассказал о своем детстве. Вырос он в семье скромного служащего, всегда и всего добивался сам, и совсем покорил Полину Семеновну, открыв, что мальчишкой мечтал стать клоуном. «Признаюсь честно, до сих пор люблю цирк», — сказал он. «Конечно, не так наивно, как в детстве, понимая, что чудеса там вовсе не чудеса. Все эти факиры, чудо-богатыри, сгибающие подковы и жонглирующие гирями, но красочно и празднично». «Насчет богатырей вы зря», — даже несколько обиделась Вольская Валуа. «Полноте», — улыбнулся Веленский. «Подковы и гири наверняка бутафорские». «Да нет же», — заволновалась Полина Семеновна. «Самое настоящее, из железа. Уж то-что, а силачи в цирке подлинные, поверьте мне, как ветерану циркового искусства». «Да», — искренне удивился Сергей Николаевич. «Я вам говорю, мне не раз приходилось выступать в одной программе с Жеребцовым. О, это был известный силач. Одно его имя на афише, и в цирке полный аншлаг. Так вот, он поднимал платформу с двумя быками. А это, уважаемый Сергей Николаевич, почти тонна. Как обманешь, если быки живые? Но ведь это же за пределами человеческих возможностей. Как видите, нет. И потом тренировка. Ну и как же он достиг таких успехов, этот Жеребцов, поинтересовался Веленский. Вот этого я не знаю. Но читала, что в Древней Греции атлеты тренировались так. Начинал силач поднимать бычка, как только тот родился. Каждый день. И так до его повзросления. Рос, тяжелел бычок, росла и сила у атлета. Их беседу прервал приход Антона. Полина Семеновна оставила мужчин одних и поспешила на рынок. Ремизов долго мялся, прежде чем спросить. «Сергей Николаевич, Нина вам ничего не говорила по поводу меня?» «Говорила», — кивнул Веленский. «Хотите в столицу?» «Есть такая мечта», — скромно потупился Антон. «И правильно», — подхватил Сергей Николаевич. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но вы, если говорить честно, не рядовой певец, поверьте». «Вы так считаете?» — взволнованно спросил солист Альбатроса. «Я слышал столько различных шансонье, и наших, и зарубежных. У вас талант, Антон, и вы имеете полное право рассчитывать на признание». «А вот приходится развлекать пьяную публику», — в сердцах произнес Ремизов. «Но этого стыдиться не надо», — подводил его Веленский. «Один ныне известный композитор тоже начинал играть в ресторане. Теперь звезды эстрады почитают за честь исполнять его песни». «Наверное, кто-то когда-то помог ему», — вздохнул солист Альбатроса. «А у меня, увы, никого». Веленский некоторое время размышлял, потом сказал. «А вы знаете, я могу поговорить с приятелем. Он на центральном телевидении играет далеко не последнюю роль». «Сергей Николаевич», — взмолился Антон, — «если вам не трудно». «Надо тебе помочь, надо», — как бы сам себе сказал Веленский. «Кто-то из писателей точно заметил, таланты надо поддерживать и бережно растить, а серость сама себе пробьет дорогу». «Вот что, дружище», — похлопал он Ремизова по плечу, «чтобы этот разговор не остался в туне, скажи Роберту Ивановичу, чтобы он обязательно напомнил мне в Москве о тебе. Пусть теребит, не стесняется, так и передай». «Непременно, Сергей Николаевич», — захлебываясь от счастья, проговорил Антон. «Непременно скажу. Роберт Иванович и сам считает, что мне нужно расти. Вы не можете себе представить, как я благодарен вам. Спасибо. От всей души спасибо». «Благодарить будешь, когда переберешься в Москву», — — улыбнулся Веленский. «Только не забудь пригласить на свой первый сольный концерт в столице». «Да я...» — солист Альбатроса не находил слов благодарности. От Веленского он улетел буквально на крыльях надежды.